«Нет, но слышал», – медленно кивнул я, попутно обдумывая. «Артефакт ее одежда или просто так, для того чтобы поиграть на эмоциях моего организма. Какой бы там разум ни был, а нынешний возраст свою роль играет. Если аналог, да еще такой класс, то, по всей видимости, особых техник за пределами своего тела у него нет. Так, классический танк-монах. Безусловно, знаний и умений у него хватает, но класс – это отражение души, так что…» Она улыбнулась, демонстрируя небольшие, аккуратные белоснежные зубки. «Но в плане защиты он офигенен. Ходила уже с ним. Да, в паре мест бывали. Тут тяжеловато в одиночку. Слишком мир загажен. Да и быстрее получается. Так я один данж на свой уровень прохожу за 5-7 часов, а так за 2. Опыта, конечно, меньше, за один заход, но в сумме выгоднее. Почему нас тогда так мало?» С сомнением почесав кончик носа, я уселся поудобнее, машинально покосившись в сторону двери. «Девочку ждешь? Не жди», — проказница успокаивающе помотала головой. «Нет-нет, я тут ни при чем. Твоя подружка просто не отказывает себе в удовольствиях, которые может предоставить это заведение. Эх ты, да покровительство она оказывает одной из девчонок-полукровок на своем факультете. Ну, а та, ао, я понял, КХМ, ну да». Я задумчиво взлохматил затылок. «Тогда, раз уж ты тут, то объясняй, что меня будет ждать на 25-м. Во-первых, нужно будет решать проблему с безнапоклонниками. Тут целый культ. Порядка 20 тысяч по всему миру раскидано. Но это не точно, может быть и больше. Рядовые члены не особо опасны. Чуть выше скорость, сила или ловкость, но не более того. Таких процентов 90 от общего количества. И они, в основном, внедрены в различные мафиозные структуры, полицию, правительство и тому подобное. В общем, организовывают прикрытие культу. Среднее звено – это уже серьезнее. Уровень от 80 до 150, да и способности серьезные. Затем идет, так называемый, внутренний круг. Серьезная демонификация, физические мутации и уровни за 200. Ну и наконец старейшины культа. По сути, это уже демоны бездны, но только проникли сюда не извне. Средний уровень от 250 и до 300. То есть, по планете бегают несколько тварей бездны 5 и 6 кругов. А как же местные авроры или кто там следит за этим? А никто. Криво усмехнувшись, она тряхнула длинными черными волосами. Отделы тайн реагируют только на особо мощные выбросы, прорывы и тому подобное. Да и не учат там толком ничему. Аврорат малочисленен и с трудом справляется с внутренними проблемами магических сообществ. И там вообще подобному не учат. ДМП. Да та же ситуация. Они подчиняются, пусть и весьма относительно, министерству, а последние весьма слабо волнуют проблемы маглов. Задача министерства состоит в сокрытии существования магического мира, не более того. Есть еще инквизиция и подобные ей структуры, но их слишком мало, да и попробуй поймай тех, у кого прикрытие во властных структурах. Это не средние века. Нет улик, значит невиновен. Действовать же тайно у них не получится, так как их мало. Да и если вдруг какой скандал, то… Она пожала плечами. Культ не интересует власть сама по себе. Им главное протащить сюда своего господина, или госпожу. Поэтому их так сложно найти, а в местных разборках они не замешаны. Косвенно, кивнула проказница. Если получится обескровить старые рода, а главное ликвидировать их библиотеки и артефакты, то хорошо. Нет, ну значит поддержат другую сторону. Сами по себе маги их не сильно интересуют. Они боятся секретов, которые накопились за многие века в родовых библиотеках. Да и те же блэки практически поголовно являются магами крови, малификами и демонологами. Точнее, охотниками на последних. В свое время они поняли, как можно без особых проблем заниматься своими делами и при этом получать нужные им знания и ингредиенты для экспериментов. Они пошли на сотрудничество с инквизицией и гонялись за разнообразными ковенами демонопоклонников. Поттеры через одного зельевары, артефакторы или некроманты. Продолжать можно долго. Главное же то, что Британия, а соответственно и ее маги, веками тащили на острова знания. Европу проредили в Первую мировую, а потом прогремел Гриндевальд. Америка резалась сама с собой не одно столетие, так что там мало что осталось. Азия. Там европейцы вырезали всех оппонентов, а их секреты тащили к себе. Вот и остается Британия, ну и еще СССР. Их потрепало, конечно, в революцию, которая и в магический мир частично проникла, а потом и швейцарец погулял там же, но и они ответно прогулялись по Европе, и без трофеев не возвращались. В общем, ты понял, то есть, в этом замешан Ковин, уточнил я, косвенно. Я же говорю, они не вылезают особо сильно, маги и сами бурлят, что то гав, кхмм. Короче, они через своих агентов может где и влезали, но в основном маги сами себе проблемы создают. Культ, максимум, изредка подталкивает кого-нибудь или, как в случае с Ридглом, обучают. Сейчас этот темный лорд реально один из сильнейших магов сокрытого мира Британии. Только слегка помешанный, она усмехнулась. Достойных противников нет, он начал потихоньку расслабляться, и, даже если одержит победу, угрозой для культа не станет. Он перестал развиваться. Я, к слову, тоже хотела поучаствовать, но ты мне все планы поломал, Андромеда. Я прищурился. Ага. Я думала дождаться, пока рот вымрет, а потом в их библиотеке покопаться. Я же тоже Блэк, только бастард. Так что вполне могла бы решить вопрос со старшим поколением рода. В их основном поместье много чего интересного для меня. Но пришлось идти другим путем. Криво ухмыльнувшись, я развел руками. Помешал, значит, помешал, что уж теперь. На девушке ведь не написано было, что она игрушка другого игрока. Да и не знал я, что барон ее притащит в комнату. Нет, может, я был бы осторожнее, но и свои планы ломать бы не стал. Уезжать из страны ты не хочешь, да. Продефилировав мимо меня, она присела на подоконник. Мне нужны знания, а тут проще всего их получать. Да и смысл бежать. Потом нанимать репетиторов. Искать книги. Зачем? Проблемы, конечно, есть, но не настолько уж они серьезны, чтобы бросать все. К следующему году я стану достаточно силен, чтобы школьные недруги ко мне не лезли. Точнее, я сделаю так, что они будут проводить большую часть своего времени в медкрыле, а не за мной бегать. Опять же, проще всего, для меня, искать помощников именно тут, среди детей. Ты не забыла, что у меня 3 пригласа. Хочешь новых игроков сделать? Скептически поморщилась проказница. Идея, конечно, здравая, только ты понимаешь, что они, в первую очередь, попробуют помочь своим родным. Это у таких, как мы, уже никаких чувств по сути нет никому. Редко-редко бывает обратное, но в основном мы просто выполняем задания, получаем знания и уходим дальше. Новички же тяжело рвут свои социальные связи, друзья, родственники и так далее. Поиграют бок о бок с нами, глядишь, и поменяют свою точку зрения. Или ты предлагаешь артефакты через аукцион покупать? А нормального мага откуда нам брать? Из меня боевик весьма сомнительный, твой монах вообще полезет в гущу боя, а ты? В общем, маг нам нужен. Нормальный маг, а не местные, несогласно качнулась проказница. Да и если уж на то пошло, то с огнем, тьмой и хаосом я нормально обращаюсь. То есть, ты против? Уточнил я, не заметив особого протеста, невзирая на ее же слова, у нее. Да нет, с досадой отмахнулась она. Помочь в развитии местным мы сможем, только вот ты забываешь о Дамблдоре, мой милый. Да и не только о нем. Флитвик, МакГонагалл, Слизнард и прочие тоже далеко не наивные юноши. Первый связан с гоблами, кошка с дмпшниками, если ты не в курсе. Да и остальные имеют либо крышу, либо просто сотрудничают с кем-то. Это же, блин, единственное, пусть это и не совсем так, школа магической Британии. Тут все деканы поставлены кем-то, да и директор тоже. Даже часть учителей относительно независимы от Дамблдора. Ты в центре банки пауков, а хочешь еще и подергаться. Сам-то понимаешь, что тогда с тобой будет, если ты привлечешь ненужное внимание. Я думал, он более независим, смущенно пробубнил я. Дамблдор, ну да, независим, сам по себе. Только вот никто не позволит ему в полной мере продвигать свою политику в школе. Гриффиндор – это основной поставщик мяса для Аврората, ДМП и прочих силовых структур. Когтевран – это отдел тайны, кое-какие отделы в министерстве. Ну и так со всеми. Так было далеко не всегда, но сейчас именно так. Только не считай его совсем уж беспомощным. Он просто предпочитает сталкивать своих врагов, явных, тайных или мнимых, друг с другом, а не убивать их самостоятельно. Привлечешь его внимание, и он достаточно быстро выяснит, что это именно ты помог Андромеде. Нужно пояснять, что будет дальше. Она выгнула бровь. Подскажет это тем, кто пытался ее опоить, кивнул я. Вот-вот, Он ненавидит темные искусства, а под ними подразумевает практически все, за исключением школьной программы. Так что подумай хорошо, а в каноне он все равно помер. И победил в войне, хаос тебе в печень, рявкнула девушка. Да, сдох, и что? Все оказалось так, как хотел именно он. Ему плевать на свою жизнь, но ему плевать и на чужие, если они послужат его целям. Ладно, ладно, я тебя понял, в очередной раз взлохматив затылок, я тяжело вздохнул. И что тогда делать? Данжи мы, безусловно, втроем потянем, тут без споров понятно, а как быть с твоим культом? Вернее, ты лишь обрисовала первую часть проблемы, но ведь есть и вторая, так, есть, согласилась она. И она тоже подразделяется на две части. Во-первых, на изнанке, на границе мира, засело два демона бездны восьмого ранга. Это, примерно, 500-й уровень, если тебе так понятнее. Плюс или минус уровни 50. Ну и до кучи еще и божественная тварь уровня 600-го имеется. А это-то откуда? Я поежился. Дело было не только в уровне, дело было в энергии веры, благодаря которой такое существо могло создать проблемы в разы больше, нежели сравнимое ей по уровню, но не имеющие такой подпитки. А тут не было своих богов. Мир же воплощенный, точнее воплощаемый. Вот и получилось, что люди, да и не только они, верят, а получателей нет. Какое-то количество улетало к тем, в кого тут верит, но слишком мало. Еще часть поглощала Гея, или кто тут воплощением мира является. Ну и, а остальное пошло на эту тварь. Не знаю, если есть желание, то попробуй дозваться до мира, но я или монах не смогли. Она есть, это факт, но не приходит и ничего кроме задания от нее не поступает. И, сколько нам придется пахать, чтобы набрать нужные уровни. Мы втроем не потянем их, тем более, что демоны наверняка будут действовать вместе. Да и не ходят такие без свиты. Если есть возможность, то я ей воспользуюсь. И точка. Но, я услышал тебя, так что прямо сейчас ничего делать не стану. Понаблюдаю, подумаю, в конце концов, с тобой посоветуюсь. Окей. Дождавшись кивка, я довольно улыбнулся и поерзал в кресле. Какой средний уровень авроров? Насколько опасно пользоваться рентгеном в школе? Почему такие сумасшедшие цены? Переждав шквал вопросов, проказница только покачала головой, насмешливо кривя губы. 100-140-й. В среднем. Есть сильнее, но есть и слабее. Тут все зависит от подразделения и задач, которые они выполняют. По поводу внимательности. При Дамблдоре, Флитвике и Слизнарте не советую однозначно. С остальными вариативно, в том числе и касательно учеников. Цены. Тут вообще ситуация полностью бредовая. С одной стороны власть в руках министерства, но глав Аврората, ДМП, отдела тайн, да и самого министра назначает Визингамот. Казалось бы, все понятно. Но тут же вылезает проблема с тремя шотландскими и двумя ирландскими, далеко не маленькими, кланами. И эти кланы имеют по сути автономию. Есть еще ковины друидов и ведьм Уэльса. Короче говоря, часть старых семейств решили провернуть гениальную комбинацию. Как им казалось, они ввели фиксированные цены на все, что могли, а затем еще и начали всех, до кого смогли дотянуться, ставить на учет в министерстве. Ну вот за последние два столетия, все пришло к этому. Начиная от цен и заканчивая разнообразными запретами. Любой частный мастер постоянно ходит под угрозой заключения. Понимаешь, кажется, да. Вытягивание денег у старых семей, запугивание всех несогласных тюрьмой за любую попытку заработать в обход министерства, то есть без уплаты налогов. Погоди, а как же сами старые семьи? Я нахмурился. Или министерство давит только обычных магов? Нет, оно давит как раз-таки всех. Просто за этим стоят такие рода как Боунсы, Краучи и еще ряд других. То есть, опять-таки, министерство имеет неплохую крышу. Само по себе оно бы ничего не смогло сделать, если бы старые семьи встали на дыбы. Но вот с поддержкой части этих самых семейств. Короче говоря, обычная аристократическая грызня. Только вот в последние годы получилось так, что стало появляться все больше недовольных сложившейся ситуацией и... Тут же появился Редбл. Как вовремя, да. Чтобы ты понял получше, то зелье Макферсона, которое стоит 5000 галлеонов, на деле стоит в 5 раз дешевле. Ингредиенты для ритуала повышения магической силы, а там требуются 2 зелья мастерского уровня, на самом деле можно было бы продавать раз в 7 дешевле. Но стоит кому-то так сделать, как он получит лет 5, как минимум, Азкабана. Сильные маги пугают верхушку, неподконтрольные маги пугают еще сильнее. Так что любое бредовое предположение будет верным, если предварительно подумать, а будет ли это выгодно тем, кто в реальности правит этой страной. К слову, такая ситуация по всей Европе. Где-то слабее, где-то еще хуже. В СССР чуть полегче, но там вообще боярская вечь в скрытом мире. То есть, вассалитет светит всем. На Востоке власть кланов, а на Ближнем Востоке помесь обычного Востока и России. В Африке правят шаманы, как и в Южной Америке. Испания и Италия под весьма плотным контролем церкви, ну или, если тебе так проще, инквизиции. США пытаются построить нечто свое, но не сказать, что у них удачные попытки. Канада и Австралия копируют Визингамот, но в более пристойном виде. То есть, интриги есть, но не забывают и по сторонам смотреть. То есть, цены поставлены только для того, чтобы на корню рубить большую часть конкурентов. Я прищурился, обдумывая услышанное. А с какого возраста могут отправить в Азкабан? С любого. Прецеденты бывали всякие, а в Англии любят коситься назад. Если крыши нет, то могут вообще прибить при задержании. Тут нет закона, тут есть право сильного. Ну и наконец есть МКМ. С одной стороны, у данной структуры есть куча полномочий, но при этом их могут и послать на три буквы все страны, и какого-либо влияния на нарушителя у МКМ не будет. Однако эта организация может весьма сильно помешать любому беглецу от закона своей страны. Тебе лучше самому в законах покопаться, чтобы понимать эти нюансы. Бензином не достать сможешь. Данжи я нашел, но лучше я туда один сползаю. Во-первых, мне нужно самому нарабатывать реакции у этого тела. Во-вторых, опыта больше, а торопиться мне пока не стоит. Иначе точно внимание привлеку. Ну и, наконец, в-третьих, до получения второго подкласса, у одиночки больше шансов на получение чего-нибудь действительно ценного. Начну с данжей с нежитью, там как раз раскачаю резерв. Поэтому мне нужен бензин. Достанешь. Небрежными взмахами палочки, приведя в порядок одежду, Андромеда легким кивком отпустила Кейт Харрис и неторопливо прошлась по опустевшему классу. В свое время Кейт сама пришла к ней за покровительством, Блэк ее никак не принуждала. Да и как бы она смогла. Да, в школе тогда еще училась Белла, но они никогда не были достаточно близки с сестрой. Намного ближе, чем с той же Нарси, но недостаточно, чтобы бешеная Блэк помогала ей в таких делах. И все было хорошо, до того момента, как она внезапно воспылала чувствами к незнакомому ей Танксу. Мало того, что маглорожденный, а она слизеринка и Блэк, так еще и не оказание ему покровительства, что было бы понятным для любого, а именно, вспомнив, что едва не произошло, она глухо простонала, борясь с желанием закрыть лицо руками. Она вполне нормально относилась к тем, кто пришел из обычного мира, но она привыкла просчитывать перспективу. И что бы она получила от союза с Танксом? Кучу проблем, причем не только для себя, но и для своих гипотетических детей. Это наивные дурочки, воспитанные в тепличных условиях, могли поверить в сказку, а уж она-то вполне понимала, что спокойной жизни им бы никто не дал. И это в самом мягком варианте. Могли бы и убить, если бы не оказалось планом ее же родственничков, чтобы их демоны побрали. Письмо деду, с правильно расставленными акцентами, должно было дать ей помощь, но все оказалось даже лучше. Она не знала, что уж там он надкопал, но разрешение стребовать вирус Силвинов ей дали. И заодно она получила вежливое до приторности письмо от родителей и дяди с тетей. Немного подумав и осознав, к каким выводам она постепенно приходит, Андромеда едва сдержала порыв на выходных пробраться домой и задать пару неприятных вопросов с палочкой в руках своей родне. До взрывного темперамента Белой ей было далеко, но и тихой, семейной Нарси она тоже не являлась. Поэтому просто, для начала, отыгралась на Силвине. Видеть, как того корежило от отката за нарушение договора, было приятно. Правда, лишила его не всей магии, этот подарок должен был достаться его родителям, но примерно половины у него не стало. Интересно, а как это работает? Промелькнула непрошенная мысль у девушки, но в следующую секунду она тряхнула волосами. Из-за этого урода она очень сильно просадила репутацию, и сейчас ей нужно было думать, как ее восстановить, а не о тайнах магии размышлять. Тупым курицам Роули, Розье и Шаффик она уже объяснила, что пытаться трогать тех, ну, в данном случае, ту, было с их стороны крайне глупым поступком. В конце концов, Она не отменяла свое покровительство, пусть и шаталась по школе с мыслями о Тангсе. На очереди было еще несколько, чересчур много о себе мнящих представительниц древних и чистокровных. Да и помимо них хватало тех, кого она с удовольствием наградит чем-нибудь из арсенала родовых проклятий ее дома. Может, Белла была не так уж и не права, когда советовала не думать, а ломать любого, кто посмел косо посмотреть. Прикусив кончик ногтя, она напряженно размышляла, что ей делать в данной ситуации. При этом еще нужно было не подставить под удар младших. Не то чтобы она так уж сильно дорожила ими, но они, пока еще, были ее семьей. Нарцисса была помешана на своем Малфое, Сириус и так обитал на Гриффиндоре, а Регулус вообще еще не пошел в школу. Но ведь пойдет. Если она перегнет палку, то ей-то ничего сделать уже не смогут, хотя и попробуют, а вот им вполне. И наконец, Майкл, маглорожденный, хотя она скорее бы сказала, что он был воспитан в каком-то закрытом обществе, причем не европейском. Иногда прорывалось у него что-то, да и с этикетом он был знаком, это было видно, только опять же, не местным. Но притворялся он вполне себе талантливо, со стороны ничего не было заметно, а вот если близко пообщаться. Застенчивый и одновременно в его взгляде иногда мелькало такое, что заставляло сомневаться в том, что Круция заставит его хотя бы простонать. Необразованный в одном, но знающий чудовищно много в иных вещах. Маленький мальчик со взглядом опытного любовника. Веселый смех с теми, кто нормально относится к нему и равнодушное, словно к потенциальным трупам, отношение к другим, кто пытался причинить ему вред. Ее это бесило и притягивало. Иррациональное желание разгадать этот секрет влекло ее как мотылька на свет свечи. Это, а еще благодарность за, пусть и невольную, помощь ей. Может и не вассалитит, но даже дружба с тем, кто уже на втором курсе способен так разбираться в ритуалах, точно не будет лишней. Ну, а если сумеет узнать что-то важное о нем, то это станет козырем в их взаимоотношениях. Главное не спешить, а иначе она может привлечь к нему внимание деда. То есть... Если и пытаться узнать что-то о его прошлом, то делать это нужно будет крайне осторожно, и при этом нужно сделать все для того, чтобы он не вздумал уйти под руку к кому-то другому. Да, но... Девушка еще сильнее прикусила ноготок, морща лобик, а в следующую секунду радостно подскочила на месте. «Бабушка Ирма, вот кто мне точно поможет». Андромеда в последние дни была занята какой-то перепиской с кем-то из родни, поэтому я смог более спокойно и не особо напрягаясь покопаться в библиотеке. По сути, я просто проверял услышанное от проказницы, заодно находя много чего другого интересного. Обманывать она бы меня не стала, я ей нужен в той же степени, что и она мне, но вот не договорить или сделать небольшой акцент на чем-либо, вполне. И да, если знаешь, что ищешь, то ответы найти не слишком сложно. Библиотека Хогвартса была необъятной. Пусть там и проводились некоторые чистки и часть нужных книг хранилась в запретной секции, мне хватило и доступного. Резюмируя, я мог бы сказать, что проказница даже была несколько оптимистичной на фоне того, что происходило на самом деле. Рядовые маги деградировали из-за законов, а родовые – из-за лени своих отпрысков. Не все, но весомая часть. И, в конечном итоге, после этой войны, ну и следующей, которая будет логичным продолжением, в Британии магов не останется. Будут фокусники, не более. Потому как одним будет нельзя, другие лишатся накопленных знаний, а, в общем, пока еще можно, то нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Или потом организовывать набег на хранилище запретной литературы в министерстве. Если она, литература, там еще будет. В конце концов, сжигание знаний в костре придумано было весьма давно. Да и культ скорее всего посодействует, чтобы снизить угрозу своим планам. Попутно я, не забывая о собственных словах, начал осторожно просматривать других учеников, в плане их даров и наклонностей. Все же, как ни прискорбно, скопидомство у меня было походу в разряде скрытых даров. Нет, ну если можно, то зачем тратить лишнее? Да и обязанный тебе игрок, разве это плохо? В первую очередь меня интересовал кто-то, кто сможет пойти путем артефактора, то есть, не дар, а класс. Иначе говоря, твоя суть. Это не означает, что я, например, не могу шарахнуть огненным штормом или организовать землетрясение. Мог. Но вот эффективность этого у меня будет не особо велика. Да и даже если сумею сравняться со стихийником земли, боевым магом или еще кем, то все равно это не мое. И подсознательно я буду подыскивать другие способы решения своей проблемы. Начиная от подбора команды, за спинами которых я спрячусь, обмотав их с головы до пяток и заканчивая призывами какого-нибудь хтонического зверька. Я поддержка, второй, а то и третий эшелон любой группы, отряда или армии. Это как прирожденного боевого мага отправить лечить раненых или выращивать цветы. Он сможет, но высот никогда не достигнет, потому что не его. Так и с артефакторами. Я могу стать целителем, так как это близкородственные призвания, хотя и не совсем, но можно. И артефактор – это не приговор к чему-то одному. Напротив, это скорее подсказка, в какой области ты сможешь достичь небывалых высот. Проще всего, наверное, привести в пример зельеварение. Оно мне недоступно в полном объеме, хотя и является в какой-то степени ритуалистикой. Но большую часть зелий я смогу сварить только по рецепту, четко соблюдая указанное время, и не более. Чтобы выйти за эти рамки, мне нужно иметь дар, предрасположенность. Как есть гениальные пианисты, но посредственные трубачи. Гении водители легкового автомобиля, но на мотоцикле будут в разы хуже. Так и тут, чтобы стать истинным творцом-артефактором, придется освоить весьма и весьма немалый объем даров и знаний. От алхимии и чары заканчивая той же некромантией, хаосом или жизнью. Правда, это будет вряд ли в этой жизни, но мне хватит и того немногого, что сможет сделать он, или она, даже с местными знаниями. Главное найти и суметь убедить проказницу не особо фыркать. Она может и уверена, что мы справимся втроем, а вот я нифига не уверен. Да и, как я уже ей сказал, а смысл мне их хранить? Пригласы эти, в смысле, ну вот зачем? Это возможность даровать систему кому-то, а не нечто вроде аннигилятора любого оппонента. Да и Гея, когда мы справимся, может расщедриться и подарить еще один такой, билет. Или нет, тоже не особо расстроюсь. Проблема была только в одном, очередной слом канона, а значит и чьих-то планов. То есть, на канон мне, в общем-то, плевать. Но ведь канон это не просто последовательность событий, которые должны будут произойти. Это чьи-то планы, схемы, запланированные на годы, а то и десятилетия ходы. Вальдемар и Фламиль далеко не первые и не последние, кто нашли способ жить если не вечно, то крайне долго. Те же вампиры, старейшины оборотней, некоторые матриархи Вейл. Продолжать можно долго, при этом про волшебников я пока даже и не заикнулся, а ведь и среди них есть. Кто-то создал философский камень, другой играл с некромантией и магией душ. Третьи находили свои пути в познании природы или жизни. А если вспомнить про черных ведьм, Карга продлевала свою жизнь такими ритуалами, что на ее фоне даже Вальдемарт бы показался невинным младенцем, случайно порезавшим самого себя. И что? А ничего. Помимо крайне долгой, если не вечной жизни, эти леди еще и магической силы имели столько, что чхать хотели и на министерство, и на старые рода, и на Аврорат, да даже на Вальдемарта с Дамблдором вместе взятых. На своей территории они скрутили бы в бараний рог любого. И на них, пусть и не часто, находили управу, но это всегда кончалось таким количеством жертв со стороны Аврората, ДМП и отдела тайн, что подобные облавы проводили не чаще, чем раз в 50 лет. Видимо, чтобы слухи исчезли и новых смертников успели выучить. Правда, и сами ведьмы никуда не лезли, ни в какие организации не вступали и не помогали, по крайней мере официально, кому-то и в чем-то, выходящем за рамки их талантов. То есть, зелье там сварить, или порчу снять, наложить, они могли, не более. Так что мне нужно хорошенько подумать или же быть готовым к тому, что кто-то заинтересуется происходящим в замке. И это приводит меня к тому, что нужно потихоньку начинать готовить ритуалы призыва, потому как на голой силе я их пока не потяну. Осталось понять, что или кого мне тянуть, чтобы при этом не привлечь лишнего внимания. И если кто-то думает, что совы – это везде просто совы, а котики – самые большие могут быть чуть умнее попугая, как в случае с князлами, то они заблуждаются. Главное тут, опять же, не привлечь ненужного внимания, а то выдерну что-то чересчур опасное. Примечание к части. Это Англия, поэтому нравы в школах – те еще. Не попытка показать кого-то хуже, чем они есть, а нравы и обычаи, которые там считаются нормой. Не более того, мне уже писали, что мой ГГ какой-то вялый. Нет, он просто пытается понять, что вокруг него творится. Как разберется, в частности частично это произошло в этой главе, то станет немного активнее. Это логично, с его стороны. Да и зачем ему спешить куда-то? На канон ему плевать, главная ценность в его глазах – это знание. Все. Поэтому тактика «сижу в кустах», а остальные пусть дерутся для него вполне обыденно и стандартно. Часть пятая. Убедившись, что никого поблизости нет, я мысленно дал согласие и в ту же секунду оказался в данже. Бутылки с бензином, десяток листов с готовыми ритуалами, правда бумага отстой, но какое-то время продержится. Ну и, наконец, парочку разложений из арсенала магии природы или нечто подобное из других школ я уже мог себе позволить. Это, конечно, мало, но мой основной план как раз и опирался на бензин. Этот данж представлял из себя заброшенную деревеньку на два десятка домов с погостом по соседству, поэтому попав внутрь, я первым делом взобрался на крышу одного из строений. Нежить меня почуяла, но представляла из себя наиболее безобидную ее часть, так сказать. То есть, если бы я попробовал расправиться с ними внизу, то они бы меня порвали. Да, инфери, практически те же самые простейшие големы, только из органического материала, но их тут много. Да и более продвинутые варианты неупокоенных тут были. Вот по этой причине я спешить не стал, а спокойно забрался наверх. Потом повалил лестницу, едва сам не отправившись за ней же. Ну и наконец нанес парочку ритуальных кругов печатей, которые должны были предохранить мое убежище от пожара. Не шибко надежно, но ничего иного я пока сделать не могу. Цыпа-цыпа-цыпа. Во всю глотку заорал я, так как инфери тупо застыли на месте и не предпринимали попыток приблизиться к дому. Этого хватило и они, покачиваясь и запинаясь, поползли ко мне. Первая бутыль смачно влепилась в лоб одного из них, и, покрытая рунной цепочкой, превратившей ее в подобие хрупкого фарфора, моментально накрыла огненной вспышкой. Закрутившийся на одном месте неупокоенный запнулся и врезался в соседа, превращая и его в коллегу по несчастью. Оглядевшись, я заметил, что поток нежити постепенно нарастает. Порядка полусотни вечно голодных тварей медленно, но неотвратимо двигались к строению, на крыше которого сидел я, и, судя по всему, их тут в районе сотни, может полутора. Уничтожен противник. Инфери. Уровень 8. Получено 123 единицы опыта. Уничтожен противник. Инфери. Уровень 7. Получено 101 единица опыта. Сметя мешающие сообщения, я выпрямился во весь рост и резко развел ладони в стороны. Сложный рисунок из четырех кругов и трех треугольников на мгновение завис перед моим внутренним взором, а затем в грудь зомби 8 уровня врезался зеленоватый комок заклинания разложения, разом сожравший у меня более 300 единиц энергии. По сути, я мог и не пользоваться этим, но в данже моя регенерация выросла в два раза, да и несколько пузырьков с зельем регенерации маны было. Мне нужно было проверить, будет ли мое заклинание эффективно. Ну что, вполне себе работает. Нежить превратила в неаппетитно выглядящую кучу удобрений менее чем за десяток секунд. С посохом или жезлом я бы потратил раза в три меньше, ну так я и пришел сюда не только ради опыта и уровней. Поэтому, подождав, пока энергия немного восстановится, еще три зомби поочередно лишились своих конечностей, а я вновь полез за бензином и печатями. Стена кустов оказалась не столь эффективной, хотя тут могло сыграть то, что использовал я некачественную бумагу и ритуал едва не сорвался. Нет, десяток инфери туда влетело и сейчас их медленно, но неотвратимо перемалывало в ожившем кошмаре грибника, но, долго. Либо в самих инфери вообще нет жизненной энергии, которую в первую очередь тянут кусты, одновременно становясь сильнее. Либо они слишком переполнены смертью и тьмой. Тут нужны эксперименты, а без них остается только гадать. Зато призыв могильных червей оказался настолько результативен, что я поначалу даже испугался, что они сожрут вообще всех, оставив меня без будущих помощников в моем ритуале. Что инфери, что более продвинутые представители неупокоенных даже и не пытались хоть как-то сопротивляться тому, что их буквально заживо пожирают. Но нет, сожрав с полсотни оживших трупов, червячки ушли. То ли наелись, то ли тут сыграло свою роль то, что это был некий аналог полноценного призыва, потому как в самом данже их не было. В общем, опять же, непонятно. Оглядев оставшихся неупокоенных, в количестве полутора десятков, без учета лишенных конечностей, я радостно потер ладони. 7 зомби 7 и 8 уровней, Пес у мертвей восьмого и гориллоподобные гули. Они меня как раз привлекли гораздо сильнее, тем более, что черви успели их немного потрепать. Потратив почти час, причем вместе с употреблением зелья, я наконец смог немного расслабиться. Где-то еще должен быть местный босс, на порядок превосходящий своих подчиненных, но учитывая как они действовали, то скорее всего это раскормленный гуль или туповатые умертвие. Опасно, да, но если он не пришел сюда, то видимо сидит на кладбище. Рисковать я все равно не стал, поэтому предварительно спустился на чердак дома, потом, проделав дыру, в сам дом. Еще раз оглядев все подозрительные места, я достал из инвентаря веревку с крюком и уже с его помощью начал затягивать в дом свои трофеи. Нет, ну, а откуда я знаю, вдруг он только и ждет удобного момента. Да и откуда мне знать, один он там или нет. Нет уж, сперва ритуалы, а потом завершим зачистку. Или не завершим, по ситуации будет видно. Первый поход в данж у меня получится весьма ущербным по трофеям, но если бы я даже использовал иные способы, то кому бы я прямо вот сейчас пошел продавать запчасти нежити? Нет, ну вот кому. Профессору зельеварения, он же декан Слизерина, Горациус Локхарну. Или сразу к Дамблдору. Так что пофиг, во-первых, есть еще дома, во-вторых, что-то от тел, да осталось, ну и, наконец, оставался сам босс, точнее его логово. Первый ритуал был подготовлен быстро, по сути его основной частью был я сам. Зомби и гули выступали в роли накопителей. Ну, а где бы я еще взял сейчас 5000 энергии? Да и вне данжа я пока не рискну такие ритуалы делать. Как определяют места, где происходит что-то не то, отделы тайн или аврорат, мне было непонятно. Слишком невнятные слухи ходили на эту тему. То ли некий аналог табу, куда включили слова-активаторы, империя, круция и так далее. То ли и правда были какие-то чары, вроде тех, которые использовала книга Хогвартса. А может все это фигня и все намного проще. Точнее не проще, а по принципу бдительного соседа. То есть, кто-то что-то увидел и вызвал полицию, а потом ходят слухи. В каноне вон, сколько семейств перебили, даже Поттеров, а когда туда приходили Авроры. Вот-вот, никаких вспышек, молний и тому подобного не было. Просто я встал в центр получившейся фигуры, дал команду и, дождавшись, пока тела жертв превратятся в иссохшие мумии, позвал. Несколько секунд томительного ожидания, а затем на полу появился достаточно вместительный сверток. И вот уже после этого меня скрутил приступ столь сильной боли, что я с огромным трудом удержался от криков. Это тело было еще слишком слабеньким, чтобы с полнейшим равнодушием переносить все что угодно, вплоть до купания в лаве. Нет, я бы сдох, если бы погрузился в подобную жидкость, но вот то, что смог бы перенести это без криков, факт. В прошлой жизни, немного оклемавшись, я оторвался от пола и подтянул к себе то, из-за чего получил столь незабываемые ощущения. Развернув, я первым делом проверил плащ, который и скрывал в себе мои вещи. Плащ разведчика вечных лесов, легкая броня, блокирование 12% любого физического, магического, ментального или любого иного урона. Накопитель, 2000 единиц магической энергии, 2000 жизненной силы, 500 единиц ментальной энергии, плюс 5% к скрытности вне пределов леса, плюс 60% к скрытности и незаметности в лесу. Духовный предмет, ранг предмета, шедевр, до следующего ранга, 104 980/200 000, поглощено. 12 из 15 плащей качества эпический. Следом в мои руки попал окованный лунным серебром гримуар в переплете из кожи подземных червей. Гримуар чернокнижника. Накопитель. 5000 единиц магической энергии, 1000 ментальной энергии. Любые ритуалы темных призывов, демонологии, проклятия и порчи будут эффективнее на 50% при использовании данного предмета. Духовный предмет. Ранг предмета. Шедевр. До следующего ранга. 50 649/200 000. Поглощено. 3 из 15 гримуаров качества эпический. Посох мага природы. Любые заклинания и ритуалы школ природы, призыва, шаманизма и целительства при использовании данного предмета будут эффективнее на 70%. Духовный предмет. Ранг предмета. Эпический. До следующего ранга. А первое миллион. Поглощено. 7 из 15 предметов качества героический или божественный. Внимание! На данный предмет наложено благословение старшей богини природы и милосердия, матери эльфов и покровительницы изящных искусств, госпожи неотвратимого возмездия Юйлини. При получении ранга героический данный предмет автоматически получит ранг божественный. Последним мне в руки попало кольцо эпического ранга, которое облегчало работу с ритуалами и выступало как накопитель для 4000 магической и 2000 жизненной энергии. Тоже духовное, само собой. Иначе бы фиг дозвался его. Эти вещи привязаны к моей душе, поэтому я всегда могу призвать обратно, если, конечно, кто-то не уничтожит их, ну или использует как усилители для своих собственных предметов.